В том-то и проблема. Когда мы вышли из дома, случилось нечто странное. Во всяком случае, мне это показалось странным. Альберт же не удивился. Даже Кэти не прореагировала так, как можно было ожидать. Появившаяся в небе жемчужно-серая птица стремительно опустилась на левое плечо Альберта, заставив меня вздрогнуть. Слова Альберта поразили меня еще больше. «Это та птица, за которой ухаживала твоя жена», — сообщил он. «Я берегу ее для Энн». «Птица, за которой ухаживала моя жена?» Удивился я и невольно взглянул на Кэти. В жизни при виде птицы она залилась бы неистовым лаем. Здесь собака оставалась совершенно спокойной. Альберт объяснил, что Энн постоянно занималась ранеными птицами, выхаживая их. Все спасенные ею птицы, а их были десятки, находились здесь, в стране вечного лета, ожидая ее. Альберт знал даже, что одно время местные ребятишки звали Энн «Птичьей леди Хидденхиллз». «Я мог лишь покачать головой. Невероятно», — сказал я. Он улыбнулся. «О, ты увидишь вещи куда более невероятные», — пообещал он, и, погладив птицу, обратился к ней. «Как поживаешь?» Я не удержался от смеха, когда птица затрепетала крыльями и зачирикала. «Не хочешь ли ты сказать, что она ответила?» — спросил я. «Да, по-своему», — согласился Альберт. «То же самое, что с Кэти. Скажи ей привет». Мне было немного неловко, но я сделал, как он сказал. Птица мгновенно уселась на мое правое плечо. И мне и вправду показалось, Роберт, что между нами произошел какой-то обмен мыслями. Не знаю, как передать, что именно это было. Знаю только, что это было очаровательно. Потом птица снова взлетела, и Кэти напугала меня, пролаяв один раз, словно с ней прощаясь. «Невероятно!» — подумал я, когда мы стали удаляться от дома. «Я заметил, что в доме нет зеркал», — сказал я. «Они бесполезны», — откликнулся Альберт. «Потому что они в основном тешат наше тщеславие», — поинтересовался я. «Более того», — ответил он, — «людям, чья внешность так или иначе пострадала в течение жизни, ни к чему смотреть на себя». Иначе они стали бы застенчивыми и не смогли бы сконцентрироваться на самоусовершенствовании. Я задумался о том, какая внешность у меня. Понимая, что если во мне есть что-то неприятное, он все равно не скажет. Мы начали подниматься по травянистому склону, и я старался об этом не думать. Кэти бежала впереди. Я с удовольствием подумал о том, какая она ухоженная. Энн была бы так счастлива ее увидеть. Они проводили вместе много времени. Энн буквально не могла выйти из дома без собаки. Бывало, мы подсмеивались над безошибочным чутьем, с каким Кэти догадывалась о намерении Энн выйти из дома. По временам это казалось явно сверхъестественным. Перебирая в голове эти мысли, я глубоко вдыхал свежий, прохладный воздух. Эта температура казалась для меня идеальной. «Вот почему это место называют страной вечного лета?» — спросил я, пускаясь в эксперимент, чтобы узнать, понял ли Альберт мой вопрос. Он понял и ответил отчасти. Но также и потому, что это место может отразить представление каждого человека о совершенном счастье. «Будь он здесь со мной, оно было бы совершенным», — молвил я, не в силах избавиться от мысли о ней. «Будет, Крис». «Тут есть вода?» — спросил я вдруг. «Лодки?» «Так Энн представляет себе небеса». «Есть и то, и другое», — ответил он. Я поднял глаза на небо. «Здесь когда-нибудь темнеет?» «Не полностью», — сказал Альберт. «Правда, сумерки у нас бывают». «Почудилось ли это мне, или свет в кабинете действительно потускнел, когда я собирался спать?» «Потускнел», — подтвердил Альберт, — «в соответствии с твоей потребностью отдохнуть». «Ведь это неудобно, когда нет смены дня и ночи. Как вы планируете свое время?» «По виду деятельности», — ответил он. «Разве в жизни люди, как правило, делают не то же самое? Время работать, время есть, время отдыхать, время спать». Мы делаем то же самое, с той разницей, разумеется, что нам не надо есть или спать. «Надеюсь, и моя потребность во сне скоро отпадет», — сказал я. «Меня не привлекает перспектива видеть сны такого рода, какой только что меня посетил». «Эта потребность отпадет», — успокоил меня Альберт. Оглядевшись по сторонам, я недоверчиво присвистнул. «Полагаю, я привыкну ко всему этому», — сказал я с некоторым сомнением. «Правда, поверить невероятно трудно». «Ты не представляешь, как долго мне пришлось к этому привыкать», — признался Альберт. «Труднее всего было поверить в то, что меня пустили в такое место, которого, по моим понятиям, не существует». «Ты тоже в это не верил?» — воскликнул я с облегчением. «Верят очень немногие», — продолжал он. Некоторые произносят пустые слова, другие даже хотят поверить, но верят немногие. Остановившись, я наклонился, чтобы снять ботинки и носки. Подняв, я понес их в руках, когда мы пошли дальше. Трава под ногами была мягкой и теплой. «Нет необходимости их нести», — сказал Альберт. «Не хотелось бы захламлять такое красивое место». Он рассмеялся. «Не беспокойся», — сказал он. «Через некоторое время они исчезнут». «В матрице?» «Точно». Я остановился, чтобы положить ботинки на траву, потом догнал Альберта. Кэти легко бежала с нами рядом. Альберт заметил взгляд, который я бросил назад, и улыбнулся. «Не сразу», — сказал он. Через несколько минут мы добрались до вершины холма и, остановившись, окинули взглядом пейзаж. При ближайшем рассмотрении можно было сравнить его с Англией или, возможно, Новой Англией в начале лета. Роскошные зеленые луга, густые леса, красочные островки цветов и искрящиеся ручьи — все это накрыто куполом насыщенного голубого цвета со снежно-белыми облаками. Тем не менее, ни одно место на Земле не могло сравниться с этим. Я глубоко вдыхал воздух. Я чувствовал себя совершенно здоровым, Роберт. Прошла не только боль от травм после аварии, но никаких следов боли не было также в шее и пояснице. Ты ведь знаешь, у меня были проблемы со спиной. «Я так хорошо себя чувствую», — признался я. «Значит, ты смирился с тем, что находишься здесь», — сказал Альберт. Я не понял и спросил, что это значит. Многие люди попадают сюда, убежденные в том, что пребывают в том же физическом состоянии, как и в момент смерти, — объяснил он. Они считают себя больными, пока не осознают, что попали в место, где болезни сами по себе не существуют. Только тогда они становятся здоровыми. Сознание — все, помни об этом. И, кстати говоря, признался я, похоже, я и соображать стал лучше, потому что тебе больше не мешает физическая субстанция мозга. Глядя по сторонам, я заметил фруктовый сад с деревьями, похожими на сливовые. Я подумал, что этого не может быть, и у меня в голове возник вопрос. «Ты сказал, что здесь нет нужды в еде», — сказал я. «Значит ли это, что и пить никогда не хочется?» «Мы получаем питание непосредственно из атмосферы», — ответил он. «Свет, воздух, цвета, растения». «Так у нас нет желудков», — догадался я. «Нет органов пищеварения». «В них нет необходимости», — согласился он. «На Земле наши организмы извлекают все полезное из пищи, в которой изначально содержится энергия Солнца. Здесь мы непосредственно употребляем эту энергию». «А что происходит с репродуктивными органами?» «У тебя они все еще есть, потому что ты считаешь, что они должны быть. Со временем, когда ты осознаешь их ненужность, они исчезнут». «Это странно», — сказал я. Он покачал головой с печальной улыбкой на устах. «Представь себе людей, чья жизнь зависит от этих органов», — предложил он. «Кто даже после смерти продолжает считать их необходимыми, поскольку не может помыслить о существовании без них. Эти люди не бывают удовлетворенными, никогда не достигают совершенства. Это лишь иллюзия, но им от нее не освободиться. И она бесконечно препятствует их прогрессу. Вот что странно, Крис». «Могу это понять», — признал я. «И все-таки нас с Энн связывали и физические отношения тоже. И здесь есть люди, любящие друг друга, которых связывают сексуальные отношения», — сказал он, в очередной раз меня удивив. «Рассудок способен на все, что угодно. Всегда помни об этом. Конечно, со временем эти люди обычно начинают понимать, что здесь физические контакты не столь полны, как при жизни. По этой причине», — продолжал он, — «нам совсем не следует пользоваться нашими телами. Мы лишь ими обладаем, потому что они нам знакомы. Стоит захотеть, и мы можем выполнить любую функцию только с помощью сознания. Ни голода, — сказал я, — ни жажды, ни усталости, ни боли, никаких проблем». «Я бы этого не сказал», — возразил Альберт. «Если не считать снижение потребностей, о которых ты говорил, и отсутствие необходимости зарабатывать деньги, все остается прежним, все те же проблемы, и человеку приходится их решать». Его слова заставили меня подумать о Бен. Было тревожно думать о том, что после всех перенесенных в жизни невзгод она не найдет здесь отдохновения. Это казалось мне несправедливым. «Помни, что здесь она найдет и поддержку», — сказал Альберт, снова прочитав мои мысли, — «очень продуманную и деликатную». «Мне бы лишь хотелось дать ей об этом знать», — сказал я. «Никак не могу избавиться от этого чувства опасения за нее». «Ты по-прежнему разделяешь ее страдания», — откликнулся он. Надо выкинуть это из головы. «Тогда я полностью потеряю с ней контакт», — ужаснулся я. «Это не контакт», — возразил Альберт. «Энн ничего не знает, а тебе это только мешает. Теперь ты здесь, Крис, и в этом все дело».